Глава пятая. После того, как Симона ушла, маркиз закрыл дверь в гостиной и проверил ведущую в коридор, чтобы убедиться, что она надежно заперта. Потом он лег на кровать, зная, что больше его никто не побеспокоит до самого утра. Он прокручивал в голове сведения, которые сообщила Симона. Ему очень повезло, что девушка оказалась достаточно умна и смогла подробно передать такую важную для него информацию. Маркиз крепко спал всю ночь, а, проснувшись рано поутру, вновь обдумывал, что теперь делать. Наконец он решил рассказать все Доркинсу, поскольку понятия не имел, где и как искать этот Панзерхаус. Ведь нельзя просто бродить и разыскивать это здание, а тем более спрашивать о нем у барона или у кого-то из слуг. Маркиз отпер дверь и стал ждать, когда Доркинс придет его будить. Когда камердинер наконец появился, маркиз сказал: «У меня хорошие новости, Доркинс. Ты должен очень внимательно выслушать то, что я сейчас скажу. Это крайне важно». «Я всегда внимателен, милорд». Маркиз рассказал, что ему удалось выяснить, где прячут Уотсона. Тот помещен в Панзерхаус. «Вы уверены, что он там, милорд?» — спросил Доркинс. «Да, уверен», — отозвался маркиз. «Панзер переводится как оружие, и поскольку немцы обожают музеи, думаю, что это какое-то хранилище старинного оружия, которого у них предостаточно». Доркинс посмотрел на него, потом сказал: «Ваша правда, милорд. И я знаю, как смогу помочь». Маркиз удивился. «Как?» — коротко спросил он. «Когда мы были в Каусе, я подружился с камердинером Кайзера. Он славный малый, и мы несколько раз выпивали с ним вместе». «Камердинер Кайзера?» — пробормотал маркиз себе под нос. «Однажды мы болтали», — продолжал Доркинс. И он кое-что рассказывал о машинах на борту яхты Кайзера и о том, что его величество очень интересуется пушками на наших боевых кораблях. Маркиз поджал губы. Он не мог поверить, что Кайзер заставляет собственного камердинера шпионить на Королевском флоте. В разговоре выяснилось, что Франц, так его зовут, страстно увлекается старинным оружием. «Ваша милость знает, что в замке скопилось немало оружия, которое ваши предки, в том числе и тот из них, что был графом, добыли в битве при Эггинкорте, а может, в каком-то другом бою». «Я знаю, что ты имеешь в виду. Я пообещал Францу, что если он приедет в Лондон, я покажу ему это оружие. И он тоже пообещал, что покажет мне старинное оружие, если я приеду в Берлин». «Это значит», — воскликнул маркиз, «что ты сможешь выяснить, где находится Панзерхаус, и, если повезет, даже попадешь внутрь?» «Думаю, что могу это устроить, милорд», — уверенно ответил Доркинс. «Франц простоват, но, полагаю, он сдержит свое слово». «Только ради всего святого будь осторожен в разговоре с ним», — предупредил маркиз. «Если они заподозрят, что мы ищем Уотсона и знаем, где он, они тотчас перевезут его в другое место». «Я понимаю. Можете мне верить, милорд. Самое сложное — встретиться с Францем». Маркиз на мгновение замолчал. «Я раздумывал, как можно снискать расположение Кайзера, и то, что я узнал вчера вечером, навело меня на мысль предпринять нечто такое, что раньше мне и в голову бы не пришло». При этом маркиз имел в виду разговор с баронессой о странной слабости императора к женским рукам. Обдумывая ночью сложившуюся ситуацию, маркиз вспомнил, что у Симоны руки нежные, изящные, с тонкими длинными пальчиками, которые были прекрасным дополнением к ее незаурядной внешности. А руки графини, хотя и довольно приятной формы, но вполне обыкновенные. Пока он об этом размышлял, в голове его сложился четкий план действий. Спустившись к завтраку, маркиз к своему облегчению застал в столовой только барона. «Доброе утро, маркиз», — приветствовал тот гостя. «Я вижу, вы встали рано. Все наши дамы еще спят». «Наверняка они устали после вчерашнего фантастического вечера», — с улыбкой ответил маркиз. Барон долго распространялся о том, что нынешней молодежи не хватает выносливости предков. Маркиз пропускал мимо ушей эти рассуждения, обдумывая, что скажет барону, когда тот позволит ему вставить слово. Такой шанс представился в конце завтрака, когда барон позвонил в колокольчик и велел принести фруктов. «Я думаю», — начал маркиз, — «что будет невежливо, если я сегодня же не засвидетельствую своего почтения Его Величеству. Он ведь так ревностно следит за соблюдением протокола и может счесть неучтивостью откладывание визита на завтра или послезавтра». «Конечно, конечно», — согласился барон. «Я прикажу приготовить карету, чтобы отвезти вас во дворец, как только пожелаете. Император, как правило, свободен по утрам, а на день у него может быть запланировано сотни разных дел. Вы очень добры, и поскольку у меня есть послание к его величеству от лорда Белгрейва, думаю, мне следует взять с собой Симону». Было заметно, что барон был бы не прочь узнать, какое же послание лорд Белгрейв мог передать высочайшему, но он был слишком хорошо воспитан, чтобы задавать подобные вопросы. Когда мужчины уже заканчивали завтрак, в столовую вошли Каролина и Симона. «Я думал, вы сегодня решили завтракать в постели», — воскликнул барон, увидев девушек. «Ни в коем случае, папа», — весело ответила Каролина, целуя отца. «Мы с Симоной не хотим тратить время на то, чтобы валяться в постели, ведь нам предстоит увидеть и сделать столько интересного». «Я только что договорился с нашим другом Маркизом», — объявил барон, «что сегодня утром Симона должна сопровождать его во дворец». Каролина удивилась. «Зачем ей это?» — спросила она. Барон посмотрел на Маркиза. «Рано или поздно мы обязаны нанести этот визит, поскольку император очень строг в отношении протокола. Поэтому нам лучше сделать это сегодня утром». «В таком случае мы, конечно, должны поехать», — согласилась Симона. «Вы имеете в виду, что следует отправляться тотчас после завтрака?» «Как только вы закончите», — улыбнулся Маркиз. Он отметил, что Симона отлично контролирует себя и не задает бесчисленных вопросов, как поступило бы большинство женщин. Вместо этого она постаралась поскорее закончить завтрак. Каролина умоляла Маркиза не задерживаться во дворце дольше необходимого. «В Берлине столько потрясающих мест, которые я хочу показать Симоне», — объяснила она. «Моей подруге будут ужасно скучны все эти поклоны, расшаркивания и реверансы». «Я с вами согласен», — отвечал Маркиз. «Но, боюсь, нам придется через все это пройти». Симона допила кофе и встала. «Я поднимусь в комнату, переоденусь и буду готова, как только вы скажете». «А я тут же прикажу подать карету», — сказал барон и позвонил в колокольчик. Поднимаясь по лестнице, Симона думала над тем, что происходит. Почему Маркиз решил встретиться с кайзером? Зачем ему нужно брать ее с собой? У нее создалось впечатление, что он приехал в Берлин как частное лицо, и в таком случае нет нужды отправляться во дворец с официальным визитом. «Но если он велит мне ехать с ним, — подумала девушка, — стало быть, у него есть на это какие-то особые причины». Симона надеялась, что получит ответы на все свои вопросы, как только останется с Маркизом наедине, в карете. В любом случае, находиться в его обществе — это истинное удовольствие. На Симоне были прелестное летнее платье и шляпка, украшенная весенними цветами. Глядя, как она спускается по лестнице, Маркиз любовался ее красотой, думая о том, как она молода, не испорчена и не искушена. Маркиз не знал, почему это последнее слово пришло ему в голову, но ему было абсолютно ясно, что Симона во всех отношениях — полная противоположность графине. По распоряжению барона им подали закрытую карету, запряженную парой отменных лошадей. Когда Симона вышла из дома, ее приветствовали двое ливрейных лакеев на запятках. Перед тем, как карета тронулась, Симона заметила, что еще один человек, не в ливрее, вскочил на козлы рядом с кучером. Сначала она решила, что это провожатый, но потом сообразила, что кучер барона наверняка знает дорогу во дворец Нейс. В карете маркиз сообщил ей, что этот человек впереди — его камердинер Доркинс. Кажется, он подружился с камердинером кайзера, когда тот приезжал в Каус, и теперь хотел бы встретиться со своим другом. Симона удивленно посмотрела на маркиза. На его губах играла легкая улыбка. «Я знаю, о чем вы думаете», — сказал он. «Но, полагаю, не следует говорить об этом сейчас». «Да, конечно», — быстро согласилась Симона. Они ехали молча. У девушки на языке вертелась сотня вопросов. Однако она понимала, что не следует задавать их до тех пор, пока маркиз сам не решит заговорить с ней. Они подъезжали к королевской дороге, когда маркиз сказал: «Я сообщил барону, что ваш отец передал со мной послание кайзеру, но настоящая причина того, что я взял вас с собой, иная. Я хотел бы, чтобы император увидел ваши руки». Симона искренне удивилась. «Мои руки? Мне сказали, что императора привлекают в женщинах именно руки, и даже если дама не привлекательна в других отношениях, то с обладательницами изящных рук он неизменно вежлив и внимателен». «Как странно», — пробормотала Симона. «А почему?» «По «Понятия не имею», — признался маркиз. «Но у императора, как ни у кого другого, могут быть весьма странные причуды, и подданным так или иначе приходится угождать своему господину». Он немного помолчал. «Вы, конечно, правильно сделали, что надели перчатки, но если сможете найти какой-то пристойный повод снять их, чтобы продемонстрировать кайзеру ваши прелестные ручки, он наверняка будет намного благосклоннее к нам». Симона рассмеялась, запрокинув голову, и это был красивый искренний смех. Великосветские красавицы в Лондоне смеялись совсем не так. Неестественно, аффектированно и непременно с каким-нибудь подтекстом. «Я просто не могу поверить», — воскликнула Симона. «Это звучит слишком неправдоподобно». «Это было бы довольно забавно, если бы не было столь серьезно. Вы, надеюсь, понимаете, как важен для нашего с вами дела этот визит?» «Конечно, понимаю, и готова помогать вам любыми доступными способами». «Знаю», — ответил маркиз, улыбаясь, — «и очень признателен вам». В этот момент карета подъехала к воротам дворца. Стража, узнав ливрею кучера, отдала честь. У парадного входа маркиз объяснил, кто он. Им пришлось немного подождать. Наконец появился конюший и объявил, что император готов дать им аудиенцию. Они поднялись по бесконечным ступеням в кабинет кайзера. Это была большая комната с высоким потолком и стенами, обитыми узорчатым светло-зеленым дамасским шелком, выцветшим во многих местах. Симона обратила внимание, что мебель обтянута той же тканью. У одной из дверей был огромный камин из черного мрамора. Рядом с камином стоял ореховый письменный стол, большой, довольно неуклюжий, с точеными гнутыми ножками. Он выглядел неуместно между двумя огромными булевскими комодами под столешницами из серого мрамора. Симона с первого взгляда поняла, что они очень понравились бы ее отцу. На комодах и на столе разместилась огромная коллекция карандашных рисунков и фотографий разных красавиц. Симона успела заметить, что некоторые из них были в рамках, некоторые — без рамок. Кайзер ждал их, стоя в дальнем углу комнаты. Девушка никогда прежде не видела императора Вильгельма II. Она думала, что он выше, и не предполагала, что он окажется таким молодым по сравнению с принцем Уэльским. Когда маркиз поклонился, на лице императора промелькнуло какое-то недоброе выражение. Кайзер протянул руку так, будто этот знак вежливости дался ему с трудом. «Я не ожидал увидеть вас здесь, в Берлине, маркиз». Маркиза заранее предупредили, что кайзер очень гордится своей физической силой, и ему нравится демонстрировать ее при рукопожатии. Правая кисть императора была чрезмерно массивной, и когда он пожимал кому-либо руку, казалось, что ее сжимают безжалостные тиски. Приятель маркиза, удосужившийся такой милости кайзера, как-то признался. «Я выдержал его испытание, только стиснув зубы, но и при этом едва сдержал стон». Однако маркизу удалось обменяться рукопожатием с кайзером без особых страданий. Правда, маркиз заметил, что колец на его пальцах было больше обычного. С их помощью его величество пытался скрыть неисчислимые родимые пятна, покрывавшие его руку. Поздоровавшись с маркизом, кайзер обратил внимание на Симону. «Позвольте представить вашему величеству достопочтенную Симону Белл», — объявил маркиз. «Ее отец, лорд Белгрейв, просил засвидетельствовать свое глубочайшее почтение вашему величеству». «Конечно, я помню лорда Белгрейва», — воскликнул кайзер, глядя на Симону. В том, как он оценивающе изучает ее, было что-то неприятное и обидное для девушки. Симона присела в глубоком реверансе, когда маркиз представлял ее, потом выпрямилась и произнесла. «Для меня большая честь быть здесь, ваше величество. Вы были моим кумиром с самого детства». Кайзер выглядел удивленным, а маркиз нахмурился, как будто она сказала что-то лишнее. Симона по-детски наивно взглянула на него. «Мне не нужно было этого говорить». «Нет-нет, все в порядке», — поспешил заверить ее кайзер до того, как маркиз успел ответить. «Не хотите ли вы, чтобы ваш портрет вошел в мою коллекцию изображений самых красивых женщин?» «Я недостойна такой чести, ваше величество», — ответила Симона. «Но осмелюсь попросить разрешения осмотреть эту коллекцию». «Конечно, смотрите», — позволил кайзер. «А я пока поговорю с маркизом. Я хочу задать ему несколько вопросов и надеюсь получить на них ответы». Это прозвучало почти угрожающе, словно кайзер подозревал, что маркиз попытается уклониться от разговора. Симона направилась к письменному столу, на ходу снимая перчатки, будто кайзер и на это дал ей разрешение. Император подошел к камину и вдруг неожиданно заговорщицким тоном спросил. «Что это за разговоры идут о том, будто по приказу моего дяди принца Уэльского в Англии изобрели какую-то особую пушку?» «Особую пушку?» — удивился маркиз. «Любопытно. Мне никто ничего подобного не говорил». «Вы уверены?» — недоверчиво протянул император. Маркизу с первого момента показалось странным, что в кабинете нет адъютанта. Теперь он понял. Кайзер считал себя умнее тех, кто по его распоряжению шпионил за маркизом. И таким манером надеялся получить интересующие его сведения, посрамив тем самым своих подданных. Маркиз поднес руку ко лбу. «Позвольте, позвольте, Ваше Величество. Кажется, я припоминаю разговор о каком-то орудии. Это было в Каусе. Но, насколько я понял, речь шла о немецкой разработке». «Нет, я слышал об английской пушке», — не сдавался кайзер. «Меня даже уверяли, что концепция изобретения принадлежит лично вам, маркиз». «Если бы это было правдой», — рассмеялся маркиз. «В наши дни трудно изобрести что-то новое. Хотя у меня на яхте есть несколько оригинальных устройств и приборов, которые еще не поставлены на массовое производство. Но, как вам известно, Ваше Величество, на борту нет ничего смертоноснее рыболовной удочки». Кайзер расхохотался, как и ожидал маркиз, но, сообразив, что ему ничего не удается узнать, нахмурился и сжал губы. Это всегда было дурным знаком для тех, кто служил при его дворе. Будто почувствовав, что атмосфера накаляется, Симона присоединилась к мужчинам, держа в руке фотографию в рамке. «Скажите, Ваше Величество», — проворковала она, — «кто эта необыкновенная красавица? Это самая изысканная женщина, которую я когда-либо видела». Симона протянула ему фото. Кайзер, конечно же, не мог не заметить благородной белизны и совершенных пропорций ее руки. Не в силах отвести взгляд, он даже замешкался с ответом. «Эту даму зовут мадам Герберт», — наконец произнес он. «И вы совершенно правы, она удивительно красивая женщина». Симона не могла знать, что при дворе только и говорили о той нежной страсти, которую кайзер питал к мадам Герберт. Все началось с дивных ручек этой особы, но яростная ревность императрицы поставила точку на этой безудержной влюбленности. Тем не менее, эта связь наделала столько шума, что кайзер потерял уважение ко всем женщинам. Теперь он стал обращать пристальное внимание только на их руки. Маркиз изумился тому, как точно Симона подобрала слова и, возможно, интуитивно выбрала из всей коллекции портрет именно той женщины, которую кайзер действительно любил. Взяв фотографию у Симоны, кайзер продолжал смотреть на ее руки. «Уверен, — сказал он, — что вы не откажетесь от чашки кофе или, возможно, бокала вина, прежде чем покинете дворец». «Вы очень добры, Ваше Величество, — ответил маркиз, — но мы не можем отнимать у вас время. К тому же нас ждет барон, который жаждет показать нам достопримечательности вашей столицы». «А что бы вы хотели посмотреть?» — язвительно произнес кайзер. «Что может быть интереснее моего дворца?» Симона восхищенно ахнула. «Я мечтаю осмотреть его. Я слышала, что благодаря вашему непревзойденному вкусу здесь собраны великолепные произведения искусства». «Тогда позвольте показать вам некоторые бесценные экспонаты, которые находятся в этой комнате». Кайзер повел девушку к одному из стенных шкафов и эффектно распахнул его дверцы, демонстрируя уникальную коллекцию ювелирных изделий и украшений. Их было так много, что на осмотр не хватило бы и нескольких часов. Симона, казалось, была глубоко потрясена увиденным. Маркиз заметил, что пока девушка держала кубок, украшенный рубинами, кайзер не сводил глаз с ее рук. Наконец появился адъютант и сообщил его величеству, что в тронном зале его ждет делегация. Кайзер нехотя попрощался с гостями. Когда Симона присела в реверансе, он взял ее руку и, к удивлению девушки, поцеловал. «Мы должны еще встретиться», — сказал он и уточнил. «До вашего отъезда из Берлина». То же самое он повторил маркизу, затем вышел. Конюши проводил гостей в холл. Тотчас же подали их карету. И только после того, как она отъехала, маркиз смог вздохнуть с облегчением. «Вы вели себя просто превосходно. Были весьма сообразительны и находчивы. Я ожидал, что нам придется гораздо сложнее, что кайзер поведет себя более враждебно и уж точно не обойдется без выпадов в адрес принца Уэльского». «Я боялась сделать что-то не так», — призналась Симона. «Почему он спросил у вас об этой пушке?» «Потому что хочет узнать о ней раньше, чем кто-либо другой». «Как вы думаете, он поверил вам, когда вы признались, что ничего не знаете об этом орудии?» — поинтересовалась девушка. «Конечно нет», — усмехнулся маркиз. «Немцы совершенно точно информированы, что я все знаю по этому вопросу. Кайзер не успокоится до тех пор, пока не получит это орудие». Симона ахнула. «Может, вам опасно оставаться в Берлине? Может, следует тотчас вернуться в Лондон?» «Они не посмеют похитить меня так, как похитили Уотсона, и не убьют до тех пор, пока не узнают тайны, которую, по их мнению, я храню». «Это очень опасно!» — воскликнула Симона. Маркиз улыбнулся. «Тогда вы должны позаботиться о том, чтобы я не допустил промаха». «А что же я могу?» — развела руками Симона. «Вы мне уже очень помогли», — уверил ее маркиз, «и добились большего, чем я. Единственное, о чем я могу вас спросить, продолжайте и далее помогать мне». «Вы же знаете, что можете на это рассчитывать», — выдохнула Симона. Маркизу не терпелось узнать, смог ли Доркинс повидаться с камердинером Кайзера. Он надеялся переговорить с ним, как только они вернутся в дом барона. Но там его уже поджидала графиня. Она нарядилась в пышное пестрое платье и выглядела все так же соблазнительно. «Наконец-то вы вернулись!» — воскликнула она, взмахнув руками. «Я уже опасалась, что император вынудил вас поселиться во дворце». «Его Величество был очень благосклонен», — отвечал маркиз. «И хотя нам предложили выпить, приглашение остаться на ланч не последовало». «Самое главное», — многозначительно вздохнула графиня, — «что вы вернулись». Произнося это, она положила руку на предплечье маркиза, а он тут же отметил, что ее кисть не такая изящная, как рука Симоны, наверняка оставила бы Кайзера равнодушным. «Я очень рад, что ваш визит во дворец прошел успешно», — признался барон. «А сейчас, поскольку время ланча уже наступило, прошу всех к столу». К ним присоединились баронесса и Каролина, которая хотела услышать все подробности того, о чем они говорили с Кайзером, и какое впечатление на Симону произвел дворец. «Он такой большой и переполненный», — пыталась объяснить Симона. «Там слишком много произведений искусства и слишком много мебели. Кайзеру трудно все это достойно расставить и показать». «Это правда», — согласился барон. «Но, надеюсь, вы не сказали об этом императору. Он не выносит критики». Маркиз рассмеялся. «Конечно, нет. Представьте, Его Величеству очень понравились руки Симоны». «О, так и должно было случиться», — воскликнул барон. «Мне следовало вам раньше сказать, что Его Величество оценивает женскую красоту в первую очередь по рукам. У дамы может быть нос, как у калмыка, впалая грудь и даже горб, но если у нее красивые руки, то в разговоре он будет рассыпаться в комплиментах и, расставаясь, непременно поцелует ей руку. Причем, если это происходит при свидетелях, то один раз, а если наедине, 10 раз, — добавила баронесса. Маркиз снова рассмеялся, но потом заметил, что графиня, сидящая рядом с ним, чем-то разгневана и злобно посматривает на Симону. Он вдруг испугался, но не за себя, а за эту очаровательную девушку, которая помогла ему больше, чем это можно было выразить словами. Маркизу неожиданно пришло в голову, что Симоне может грозить опасность — не от Кайзера и его агентов, которые захватили Уотсона, а от этой женщины, графини, и причиной тому будет он. «Чем быстрее мы уедем из Германии, тем лучше», — подумал Ирвин. Сразу после ланча он поспешил к себе в комнату, чтобы переодеться и поговорить с Доркинсом. Как только камердинер вошел и закрыл за собой дверь, маркиз вопросительно посмотрел на него. «Хорошие новости, милорд», — произнес слуга. Он говорил тихо, и маркиз тут же повел его к окну, туда же, где говорил с Симоной прошлой ночью. «Ты связался с камердинером Кайзера?» — тихо спросил маркиз. «Я видел Франца, милорд», — ответил Доркинс. «И он был рад видеть меня. Мы встречаемся с ним сегодня днем». Маркиз облегченно вздохнул. «Молодец, Доркинс». «Он придет сюда», — продолжил Доркинс. «Я думаю, будет разумно сначала отвезти его в пивную, если, конечно, у них тут есть пивные. Ты можешь повезти его в любой трактир, но выбирай такой, где вас не узнают и не станут за вами следить». «Я все время помню об этом, милорд, но пока никто не обращает на меня особого внимания». «Слава богу! Но, думаю, мы ведь можем и не заметить, что за нами следят. Я надеюсь, милорд, что Франц сдержит свои обещания и покажет то оружие, о котором толковал в Каусе. Если тебе удастся увидеть это здание хотя бы снаружи и запомнить, где оно находится, это уже будет большой удачей, — сказал маркиз. На данный момент у меня нет четкого плана, как мы будем спасать Уотсона. Но нам очень повезло уже в том, что мы знаем, где его содержат. Это сэкономит нам время и силы. «Согласен с вами, милорд», — ответил Доркинс. «И если удастся попасть внутрь Панзерхауса, я как-нибудь узнаю, где его содержат». «Будь очень осторожен», — предупредил маркиз. «Они начеку». Кайзер прямо спросил меня, слышал ли я об этой пушке. «А что вы ему ответили?» Я, естественно, ответил, что ничего об этом не знаю. Но он мне не поверил. Доркинс вздохнул. «Они уже слишком много знают», — проворчал он. «И это меня беспокоит. Я хочу выяснить, кто им донес». Маркиз пожал плечами. «Это мог быть кто угодно. Я всегда считал, что могу доверять своим слугам, но их могли подслушать. Или в беседе с незнакомцами кто-то мог проговориться». Маркиз закончил переодеваться. «Делай, что можешь, и не жалей денег на угощение своего друга Франца». Не думаю, что он пробовал что-нибудь лучше пива. Он рассказывал, как относится к слугам во дворце. Маркиз из разных источников слышал, что во дворце Нейс слуги-поденщики должны приносить еду с собой. Многие из них приезжали издалека, но им не предоставлялись ни еда, ни напитки. Один государственный чиновник, который останавливался во дворце, рассказал ужасную историю. Он видел, как около 40 голодных женщин и девушек толпились на черном крыльце дворца, которых Кайзер хвастливо называет самым величественным двором в Европе. «Я с трудом верил собственным глазам», — с презрением рассказывал чиновник. «Большинство из них жевали черный хлеб, на который было тонко намазано свиное сало, и запивали все это холодным мутным варевом из цикория». «Я не могу в это поверить», — удивлялся маркиз. «Не может же Кайзер быть настолько жадным». «Может», — уверял его собеседник. «И моя жена говорила, что женщины в такой холод были одеты в линялые хлопковые платья и маленькие шали, которые едва прикрывали голову и грудь». Маркиз тогда усомнился в правдивости этой информации. «Швейцары и лакеи императора», — продолжал рассказчик, — «носят ливреи, шитые серебром и золотом. Дело в том, что мужчин нанимают сроком на год, а женщин только на месяц, и лишь тогда, когда весь императорский двор собирается во дворце Нейс». «Странно, что об этом не писали газеты», — заметил маркиз. «Об этом много говорили, но денег, выделяемых на содержание королевской семьи, хватает только на свиту их величеств и их гостей». «Мне даже рассказывали», — со смехом добавил чиновник, «что когда кайзеру неожиданно приходит в голову мысль пригласить гостей, слугам приказывают чаще менять блюда, потому что порций на всех не хватает. А порой некоторых гостей будто невзначай и вовсе обходят». Маркизу и теперь не верилось, что за дверями этого роскошного дворца может скрываться такая мелочность и скупость. Казалось невероятным, что кайзер мог допустить, чтобы женщины, прислуживающие во дворце, страдали от голода или питались чем попало на черных лестницах, где свистели холодные сквозняки. Маркизу казалось, что такое положение вещей лишний раз характеризует кайзера как человека безжалостного и расчетливого, стремящегося любыми способами добиться превосходства над Британией, против которой он уже ведет тайную войну. Маркиз не без сожаления осознавал, что помимо своей воли он вовлек эту очаровательную юную девушку Симону в свои планы. Ведь если пострадает он, то неминуемо пострадает и она. Но теперь уже слишком поздно было выводить ее из игры. «Я обязан защитить ее», — сказал себе маркиз. «И единственный пока способ — это держать ее подальше от себя, чтобы уберечь от физического или морального насилия». И все же, спускаясь по ступеням к ожидавшей его графине, маркиз был полон дурных предчувствий.